На севере Свердловской области, к востоку от главного Уральского хребта, находится загадочная гора. С давних времен она носит зловещее название Халат-Сяхыл, что в переводе с марийского языка означает «гора мертвецов». Если верить словам местных охотников, над горой мертвецов часто наблюдают странное явление. Огромные огненные шары, медленно передвигающиеся по небу. В 1959 году на горе мертвецов произошло трагическое событие. 1 февраля группа лыжников из 9 человек под руководством Игоря Дятлова остановилась здесь на ночлег. Их нашли спустя месяц. Все туристы были мертвы. По факту гибели группы Игоря Дятлова было возбуждено уголовное дело. Поисковая группа рассказала о странных уликах, обнаруженных на месте трагедии. Палатка туристов оказалась разрезана ножами изнутри. Более того, все 9 человек были найдены раздетыми до нижнего белья в 1,5 километрах от палатки. Люди в спешке выбежали наружу, не взяв с собой даже самое необходимое. А ведь на улице было около 20 градусов мороза. Что так сильно напугало туристов? Неизвестно. Никаких следов посторонних людей или диких животных найдено не было. Ни урагана, ни схода лавины в этом районе тоже не наблюдалось. При дальнейшем расследовании выяснилось, люди, в панике покинувшие место ночевки, не разбежались в рассыпную, а шли группой. Они не потеряли способность здраво мыслить. Босиком по снегу туристы добежали до кромки леса и даже попытались развести костер. Трое участников экспедиции отправились обратно к палатке, видимо, за вещами, но по дороге умерли. Причину смерти этих троих выяснить так и не удалось. Следов насилия на трупах не обнаружено. Но в протоколе есть странная запись. У трех погибших кожа была оранжево-красного цвета, будто обожженная солнцем. Оставшиеся у костра 6 человек скончались от травм, несовместимых с жизнью, многочисленных переломов ребер и кровоизлияний в мозг. При этом, что крайне удивило медиков, внешних телесных повреждений ни у кого из погибших не было. Кто расправился с группой Игоря Дятлова? До сих пор ответа нет. Дело было закрыто, материалы следствия засекречены. Что на самом деле видели туристы на склоне горы мертвецов? Вероятно, мы никогда этого не узнаем. Халат-Сяхыл не оставляет живых свидетелей. Тайное и неизведанное.